Глава 3. Добродушное зло новогодних мифов. Крампус и прочие мрачные личности. Праздничные злодеи. Мы привыкли, что Новый год — самый добрый праздник в году. Но так было не всегда и не везде. Исторически сложилось, что каждый декабрь Санта-Клаус, Святой Николай, Дед Мороз — обязательно дарит подарки хорошим детям по всему миру. Но согласно некоторым мифам, детей, которые плохо себя вели, вместо него посещает зловредное и страшное существо — Крампус. Кто же такой Крампус? Откуда взялись эти мифы? И почему Крампус появляется именно на Рождество? Крампус — волшебное существо, получеловек, полудемон с козлиными чертами, рогами, копытами и шерстью. Он фигурирует в традициях альпийского региона. Имя Крампуса восходит к старонемецкому слову «крампен», что означает «коготь». Согласно немецкой и австрийской мифологии, чудовище наказывало детей, которые плохо себя вели. Отечественным аналогом Крампуса можно считать черта из повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Собственно, автор и сам намекает на некоторое сходство персонажей. Спереди совершенно немец, узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось мордочка, оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Традиционно Крампус появлялся вечером 5 декабря или в Крампус-нахт, ночь Крампуса. Крампус-нахт отмечали накануне празднования Дня памяти Святого Николая 6 декабря. По сути, Крампус и Санта-Клаус как добрый и злой полицейский в воспитательных рождественских историях. Крампус часто посещал детей, которые плохо себя вели. Он мог ударить ребенка еловой веткой или хлыстом, подложить вместо подарка уголь или даже похитить баловника. А если малыш был послушным, он просыпался утром 6 декабря и находил подарочек от Санты. Праздники с участием Крампуса включают Крампус-слауф — бег Крампуса. В этом мероприятии, наполненном весельем, сюрпризами и духом соперничества, люди, одетые в костюм чудища, проходят парадом по улицам, пугая зрителей и иногда пускаясь в погоню за ними или друг за другом. Начиная с конца XX века, на фоне усилий по сохранению культурного наследия, бег Крампуса становился все более популярным в Австрии и Германии. Более того, праздник Крампуса начали отмечать в других европейских странах и в США, а растущая привлекательность монстра была подтверждена несколькими фильмами ужасов с его участием. Популярность Крампуса в США, возможно, достигла пика с выходом в 2015 году художественного фильма «Крампус». Это рождественский ужастик о том, какое наказание будет тому, кто утратит веру в рождественское чудо. Крампус — не единственный пугающий персонаж зимнего времени. 12 декабря посвящено Перхте, мифической фигуре, предстающей в образе ведьмы, которая, по поверью, наказывает девушек, не израсходовавших за год всю свою пряжу. Исторически вязание одежды было необходимо для выживания в Южной Германии и Альпийской Австрии, и миф об этом существе — поощрял девочек вязать. Перхта могла быть не только пугающей, но и доброй. Это женский дух в альпийском фольклоре, двуликое существо, одновременно светлое и темное, красивое и уродливое. Со временем ее именем стали называть и сопровождающих ее страшных существ. Перхтин. В альпийских деревнях появился обычай. Молодежь наряжалась в меха и надевала жуткие маски, чтобы ходить от дома к дому и отгонять злых духов. Кнехт Руприхт — один из традиционных спутников святого Николая в немецком фольклоре. Темного рыцаря Руприхта описывают несколько похожим на святого Николая, но он носит черную или коричневую мантию со остроконечным капюшоном, иногда хромает из-за давней травмы, опирается на длинный посох и несет мешок с пеплом вместо подарков. Порой его движение сопровождает перезвон колокольчиков, пришитых к его одежде, но их звук безрадостный и печальный. Часто он путешествует на белой лошади, а иногда появляется в компании людей с черными лицами, одетых как старухи или феи. Согласно традиции, кнехт Руприхт спрашивает детей, умеют ли они молиться, и требует показать. Если дети могут помолиться должным образом, то они получают яблоки, орехи и пряники. Если же они не способны продемонстрировать свое умение, то Руприхт бьет их своим мешком с пеплом. В других версиях истории кнехт Руприхт дает непослушным детям в подарок куски угля, палки и камни, в то время как те, кто ведет себя хорошо, получают сладости от святого Николая. Еще одной разновидностью подарков от кнехта Руприхта может быть плеть, розга или палка, которой родители должны воспользоваться по необходимости. Французский собрат кнехта Руприхта — Пер Фуэтар, персонаж, который участвовал со святым Николаем в обходах на Рождество, награждая непослушных детей кнутом направо и налево, тогда как святой Николай раздавал подарки достойным. Пер Фуэтар носил длинную грязную темную мантию и имел клочковатую нечесанную бороду. В Нидерландах и Бельгии за темную сторону Рождества отвечает черный Пит, помощник местного доброго старца Синтерклааса. В Исландии новогоднее зло женского рода и зовут ее Грелла. Это старая и злая ведьма из исландской мифологии, которая живет в горах со своим мужем Липалюди и 13 сыновьями, известными как Юлац, рождественские тролли. Грелла выходит на охоту перед Рождеством и похищает непослушных детей, которых затем варят в гигантском котле для праздничного пиршества своей злобной семейки. Грелла имеет много глаз, острые зубы и длинные когти. У нее есть домашний питомец — черный кот, который ест тех, кто получил от родителей новую одежду на Рождество. Герои, которых не ждешь в заветную ночь. Время смены года особое, когда старое уже почти ушло, а новое только готовится вступить в свои права. В сказках у этого момента всегда есть и светлые, и темные силы. Когда-то Дед Мороз умел быть разным, мог щедро наградить за добро, а мог и наказать холодом. Позже он стал главным добрым волшебником зимнего праздника, а роль пакостников перешла к другим героям. Самая известная среди них — Баба-Яга. В народных историях она живет на границе миров, а зимой становится хозяйкой стужи и вьюг. В новогодних сказках она неизменно строит козни, прячет подарки, похищает Снегурочку, задерживает Деда Мороза или старается остановить наступление Нового года. Но как она не хитрит, все заканчивается весельем у елки, и Яга, поворчав для вида, присоединяется к общему хороводу. Иногда в новогодних приключениях появляется и Кощей Бессмертный. Он хитрый и коварный, может спрятать часы, чтобы время застыло, украсть мешок с подарками или придумать другой план, чтобы праздник не состоялся. Конечно, без помощи ребят и Деда Мороза тут не обойтись, и вместе они всегда возвращают все, что стащил Кощей. В нашем кинематографе имеются свои новогодние злодеи. Вот тройка самых известных. Товарищ Огурцов из «Карнавальной ночи», Ипполит из «Иронии судьбы» и Сатанеев из «Чародеев». Они — самые настоящие противники праздника, стремящиеся все испортить. Не спугните удачу. Новогодние приметы. Каждый год в декабре нас захватывает предновогодняя суета, и мы готовим подарки, проводим генеральную уборку, украшаем елку, запасаемся продуктами так, будто 1 января все магазины и сервисы доставки перестанут работать. Мы не задаемся вопросом, зачем мы это делаем и почему именно так. Вокруг Нового года и Рождества очень много ритуалов, примет и суеверий, которые должны защитить нас от невзгод и сделать так, чтобы Новый год был удачным и счастливым. В Новый год не принято плакать, а также делать уборку или подметать пол в первый день. Считается, что это может вымести удачу. В некоторых культурах не едят омаров и птицу, чтобы избежать приятностей. Сейчас это скорее дань традиции, но когда-то за каждым обычаем скрывался особый смысл. Например, в Шотландии есть традиция определять год по первому мужчине, переступившему порог дома. Если гость темноволосый и принес подарки, то это к удаче. А если блондин, да еще и с пустыми руками, то к несчастью. Откуда такая любовь к брюнетам и чем не угодили блондины шотландскому народу? Поверье берет свое начало во времена викингов. Многие шотландцы темноволосые, а викинги — блондины. Светловолосый мужчина означал врага и войну. А традиция тащить в дом запасы еды на неделю напрямую связана со страхом голода. Рождество и Новый год приходятся на конец первого зимнего месяца. Если к этому времени ваши съестные припасы истощились, это может означать только одно — дожить до весны будет очень трудно. Немецкое традиционное гадание «Blaigissen» заключается в том, чтобы налить расплавленный свинец в холодную воду, а затем истолковывать получившиеся формы как предсказание будущего. Теоретически все просто. Вам понадобится немного расплавленного свинца. Хотя, возможно, это не лучшая идея для домашних экспериментов. Лучше воспользоваться славянской традицией и заменить свинец воском. Огромное количество новогодних примет и ритуалов говорит о стремлении обозначить момент перехода, подчеркнуть важность границы между старым и новым. Записать свои цели и желания на бумаге — вполне разумный шаг. А вот сжечь ее, растворить пепел в бокале и выпить может показаться немного наивным символическим жестом. Но ведь в этом нет ничего предосудительного, и такая простая церемония может подарить чувство завершенности и надежды. Мексиканское поверье гласит, что красное нижнее белье в новогоднюю ночь поможет найти любовь в новом году, а желтое следует надеть, если надеетесь на богатство. В качестве эксперимента можно попробовать и оба варианта. Давать обещания в Новый год самому себе или богам — достаточно древняя традиция. Исторические документы подтверждают, что первыми начали давать новогодние обеты древние вавилоняне более 4000 лет назад. Вавилоняне верили, что боги в начале каждого года собираются, чтобы определить судьбы людей и исход событий. По этой причине люди стремились показать себя с лучшей стороны, приносили дары, совершали ритуалы очищения и клялись вести себя честно и справедливо. Обещания давались всерьез. Они воспринимались как духовный контракт с богами. Особенно важно было заверить богов в готовности исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость, чтобы избежать гнева высших сил в новом году. В Древнем Риме также соблюдали традицию давать обеты на год вперед. Современные новогодние обещания давно утратили религиозный смысл. Сегодня это скорее клятвы самому себе. Тем не менее, сама идея осталась прежней — встретить год с верой в перемены, с желанием начать сначала и стать хоть немного лучше, чем прежде. Круговорот жизни и обновления. Румынский историк культуры Мирча Элиаде называл мифы, связанные с природными циклами, мифами о вечном возвращении. Это священные истории, через которые человек ощущал ритмы мира и стремился быть с ними в согласии. В Египте рассказывали о смерти и воскрешении Осириса, чье тело было расчленено и разбросано по земле, а затем собрано и оживлено Исидой, богиней магии и материнства. В античной Греции миф о Персефоне, похищенной Аидом, объяснял смену времен года, когда она в подземном царстве наступает зима, когда возвращается, приходит весна. В славянской традиции Снегурочка, сотканная из снега и оживленная волей зимних духов, исчезает с приходом тепла, словно тая в весеннем солнце. За этой сказкой скрыт древний образ жертвенного духа зимы, уступающего дорогу возрождающейся жизни. Одна из интерпретаций легенды о Снегурочке говорит о том, что снежная девушка — это нечто иное, как скованная льдом вода, которая весной растает и подарит новую жизнь ручейкам и рекам, а те, в свою очередь, напоят водой поля и леса. Снегурочка должна растаять, чтобы жизнь продолжалась. Во многих культурах новогодние или весенние обряды воспринимались как обновление самого мироустройства. Так, в иранском празднике Навруз, приходящемся на день весеннего равноденствия, особую роль играли символы очищения и обновления, разжигание огня, омовение, ритуальные трапезы, а также чтение стихов, в которых отразилось представление о восстановлении космического порядка. Элиаде подчеркивал, в такие периоды человек словно выходит за пределы повседневного времени и возвращается к первозданному состоянию мира. Он вновь становится участником мифа о создании, не в прошлом, а здесь и сейчас. Именно этот опыт, по его мнению, лежит в основе многих календарных праздников, особенно тех, что связаны с переходом между зимой и весной. Чтобы освободить место для наступающего года, необходимо было избавиться от накопленного за прошлый цикл беспорядка. Поэтому архетипические новогодние ритуалы включали различные формы очищения окружающего мира, священных мест, жилищ и людей. Вот примеры таких обрядов. Подметание и уборка храмов, а также очистка статуй ключевых божеств. Генеральная уборка перед Новым годом имеет очень важное значение. Не стоит ею пренебрегать. Использование огня для уничтожения зла и отпугивание злых духов от костров, факелов и свечей до лампочек и гирлянд. Использование благовоний или кадильниц для очищающего дыма, способного очистить воздух. Жертвоприношение животных, которые совершали, чтобы очистить пространство, искупить зло и умилостивить божество. Сегодня такие обряды остались в прошлом, но общая трапеза, как символ праздничного подношения, продолжает жить. Ритуалы козла отпущения, призванные изгнать зло, поселившееся в обществе в течение старого года. Создавать громкий шум, особенно грохот и стук, чтобы отпугнуть злых духов и привидений. Яркая традиция, которая живет и сегодня. С каждым годом шум от петард и фейерверков становится все оглушительнее. Смазанные особым составом двери и дверные косяки а также развешанные над ними растения служили для отпугивания злых духов. Рождественские венки, астролист и амела сохраняют свою роль до сих пор. Для очищения отдельных людей использовались такие практики, как исповедь, омовение и пост. Злые духи и призраки становились особенно активными в это время, поэтому их стремились либо умилостивить, либо изгнать, чтобы обеспечить удачное начало Нового года.